Никита Иванович, любопытствуя, заглянул в перстень, любуясь игрой света внутри камня. Слыхал я байку о рубиновом перстеньке, когда в особом округе служил. Бают, будь то бы царь мира, белый клобук, монголы его бурханом кличут, выслал свой зарочный перстень в мир, чтобы кровь умерить. Да канул тот перстень в море людское. Не понесли люди этой тяжести. А в том камне солнечный коловрат о четырех концах впечатан. Он вроде компаса. Путь в тайную землю показывает. Странно. Но в нашем перстне вместо коловрата обитает мертвая голова, с тревогой сказала Маша. Может быть, мы ошиблись и зря ищем золотую цепь? Так вы в Беловодье собрались? Тогда сомнения нам враги. Подбодрил нас Никита. Будет вам коловрат. Полярную карту Меркатора видели? Фламандец этот ее у арабов переписал, а те у древнего народа, что на полюсе жил. Там Антарктида безо льда представлена, как бы для обозрения сверху. Так она тоже в виде креста коловрата завернута. Окраинные острова и береговая линия цепом закручиваются. Только погибла та северная Атлантида. Вроде как ядерная зима ее накрыла. Ну чего приуныли? Мертвая голова нам и вправду ни к чему. Коловрат роднее. А с чего поход начинается? Любой поход, ребята, начинают с прокладки маршрута. Ну-ка, Мария, неси карту. Никита Иванович развернул видавшую виды карту Евразии. Так, смотрим. Если идти с Соловков на восток, то Уральские горы почти в середине переходить надо. Да и сам Урал Россию напополам делит, на Европу и Азию. Берем циркуль, мерим расстояние от Соловков до середины Уральских гор и равный путь прокладываем в Азию. Угодили почти в Алтайский кряж, к Белухе подобрались. А теперь смотрите, что получилось. «Звезда Коловрат!» — воскликнула Маша. «А в центре Аркаим!» «Верно, дочка. Великая цепь силы, что идет через всю Русь и дальше до края Индийского океана. У нее три замка. Один в Соловках, другой на Урале, а третий в Тибете. Горы уральские крестом на этот путь ложатся, и края у того креста закручиваются вправо. Расскажи им о белом старике, Не томи, Абрашечка. По что люди в таку даль забрались-то? Встряла в разговор Мария. Старики разговаривали с нами и меж собой как бы на разных языках. Он на практически чистом литературном. Она, окая и расцвечивая речь яркими образами, как сказительница на фольклорном фестивале. Однако все мы отлично понимали друг друга и не испытывали желания подстраиваться под собеседника. Много я из-за того старика натерпелся. Но дело уже прошлое. Я же сначала рапорт написал. Да меня сразу и отправили подальше от тех мест. Но всякую историю надо издали начинать. Сразу после войны был я приписан к авиационному отряду особого назначения. Дислоцировались мы в западной части Монголии. Там и сейчас много аэродромов осталось. Я на двухместном Су-2 летал. Был такой легкий бомбардировщик-разведчик. По нынешней терминологии боевой многоцелевой. Всю войну пропахал и нам достался. За спиной стрелок, броня кое-какая. Стекла кабины огромадные, как витрины. В общем, надежность и порядок. В маршрутных листах задание значилось как облет границы. Прямо под нами западные отроги Кунлуня, Гималаев, граница Индии, Китая, Непала, в общем, Тибет. Места красивые, но человеку чуждые. В 49-м, аккурат в этом году, революция в Китае закончилась. Случилось нам аварийно приземлиться на небольшом плато. Такая площадка ровная, за ней обрыв неимоверный. И как только мы туда не съехали, не понимаю. Вдвоем со штурманом развернули мы машину и взялись чинить. Метель метет. Облака на вершинах гор сидят как шапки. В такую погоду искать нас не будут. А на высокогорье мороз всегда злее. Щеки обдирает, малицу снять не дает. В аварийном багаже отыскали палатку, кое-как из нее тент от ветра соорудили и полезли в мотор. А в горах темнеет почти сразу. Чуем, если к ночи костра не разожжем, окочуримся. И тут видим. Заметь, оба сразу его увидали. Это чтобы не было вопросов про галлюцинации. Прямо от края плата идет к нам старичок, ростику небольшого. Вроде священника, в белой ряске и босиком. Бороденки у него почти нет, такая она реденькая. В руках пасашок, вроде пестрой змейки излажен. А идет он поверх земли и по расщелинам, там, где снега намело, следов не оставляет.